Город богов 3. Глава 1. Я что-то не понимаю, обращаюсь ко всем сразу и ни к кому конкретно, то есть риторически, у них там проходной двор или служба безопасности, что еще случилось? Спросила Лула. Десф написал, что Мегра сбежала, поясняю, у них там кто хочет, сбегает, кто хочет зеркала времени тырит, извини, Барби, это не в твой огород. Все в порядке, Барби усмехнулась, зеркало я на самом деле стырила, и стырила очень ловко, добавила Лула. Но если честно, Барби посерьезнела, мне бы спалось гораздо спокойней, если б моя матушка продолжала сидеть за решеткой. Уж извините мне мой цинизм. Тебе ни в чем извиняться, галантно возразил Бек, всем бы спалось спокойнее, если бы Мегра осталась за решеткой. Но ты не переживай, мы тебя в обиду не дадим. Кстати, Бек, нам надо поселить Барби, вспоминаю, что не решил еще вопрос с жильем для кукольной богини. Найдется комната в нашем гостиничном фонде. Ты еще спрашиваешь, Марк? Конечно, найдется. Поселю Барби у себя за стенкой. Как раз комната свободная. Буду бдеть как за зеницей, а как? Ты хотел сказать, за зеницей ока, улыбнулась Лула. И зеницу тоже, покладисто согласился Бек. И Олеся тоже присмотрит за нашим новым технологом. Да, Олеся, обязательно присмотрю, с готовностью отозвалась мобильная помощница, преданно поглядев на Барби, благодаря которой обрела сегодня тело. С этим разобрались. Теперь надо выработать план на завтра. А что мы сделаем, Марк? Во-первых, Бар, оповести все стоянки, завтра устроим стачку перед зданием аукциона. Чем больше народу наберем, тем лучше. В идеале мы должны сорвать все торги. Понял, Марк, сделаем. Только Технос тоже на попе ровно сидеть не будет. Они попытаются найти противодействие. Это понятно. Никто не будет сидеть на попе. Ставки повышаются. В конце концов 40 лямов у нас имеется. Попытаемся подкупить чиновников, чтобы те перенесли торги или изменили условия. По идее на 40 миллионов мы сможем выкупить половину стоянок. Хотелось бы оставить все стоянки, озабоченно сказал Бар. Хотелось бы, но вариант частичного выкупа тоже придется предусмотреть. Смотря как будут развиваться события, лучше оставить половину, чем вообще ничего. В этот вечер я не пошел слушать исполнителей. Мы намечали открытие концертного зала, но, увы, все траты пришлось временно заморозить. Бардам придется выступать на двух барных сценах. Даже рекламу мороженого отложили до лучших времен. Я напомнил Бару, что Криосенте тоже нужно жилье, но зам по агитации заверил, что уже позаботился об этом. Барби и Крио будут поселены рядом в одноместных пока номерах. Поскольку у меня нет даже одноместного, я пошел ночевать в кабину к Гору, крепко уснул и не слышал, как пришла после выступления Лула. Утром Олеся принесла кофе, причем не только для меня и Лулы, она и для дракона притащила большую кружку, едва не уйдя в перегруз. Кофе, босс, утренний кофе. Олеся, меня поражает твоя осведомленность. Откуда ты знаешь, что Гор тоже любит побаловаться кофейком? Тоже мне секрет, фыркнула мобильная помощница. Ты каждый день ему носишь большую кружку, я пойду, босс, а, отнесу кофе Барби и Бару с Быком. Когда Олеся вышла из кабины, Лула не удержалась от ремарки. Ты заметил, Марк, ее приоритеты? Сперва принесла кофе тебе, на втором месте у нее Барби. Олеся благодарна кукольной богине. Не вижу ничего удивительного. Гор, ты просыпаться собираешься? Дракон не ответил. Видимо, до сих пор дрыхнет. Я вышел из кабины, подошел к драконьей морде и попробовал проорать Зарю. Эффекта ноль. Тогда я попробовал попинать Гора по морде. Эффекта даже меньше, чем ноль. Пинать дракона, это все равно как пинать экскаватор. Только ноги отобьешь. Скотина так и не протрезвела, сообщаю Луле, вернувшись в кабину, опять придется лететь на автопилоте. Куда летим? К аукционному дому. Попробую поговорить с тамошними служащими. Постараюсь уговорить их отложить торги. Перетерпев 20 минут жестокой качки на борту штормовой авиации, криво-косо посадили Гора за квартал от здания, где должны проходить торги. Увы, Технос предусмотрел наш очевидный шаг. Когда утром людобоги начали стекаться к площади, чтоб устроить стачку, оказалось, что свято место уже занято. Технос за ночь пригнал к зданию несколько тысяч големов в боевом исполнении. Големы оцепили аукционный дом в несколько плотных колец. Ко мне подошел злой взъерошенный Бар. Марк, болваны нас даже на площадь не пускают. Я вижу. А полиция? Полицию как ветром сдуло. За два квартала в зоне видимости ни одного копа. Понятно. Решили не вмешиваться. Марк, мы пойдем на штурм. Один раз големам настучали по сучкам, Настучим еще раз. Во-первых, бар, я не уверен, что на этот раз мы им настучим, а не они нам. Это не рабочие големы, эти как раз заточены для боя. Технос не поскупился на матрицы усиления и ускорения. Да ладно, Марк, мы боги в конце концов. С буратинами как-то разберемся. Есть еще во-вторых, если мы нападем на них в общественном месте, у техноса появится законное право привлечь копов. Вот тогда копы сразу повылезают из всех щелей, как те тараканы. Можешь не сомневаться. Ну а что же делать, Марк? Тупо ждать, когда нас выметут со стоянок. Я попробую переговорить с устроителями аукциона. Ради такого дела сменю красный профсоюзный пиджак на серый деловой костюм. А если они тебя не пропустят? Если меня не пропустят, то тогда уже у меня появится законное право наябедничать копам об ущемлении моих гражданских прав. Как скажешь, Марк. Оставив Лулу и Бара у площади, вернулся в кабину, чтобы сменить одежный артефакт. Агыхрхрэгы. Гор подал первый почти членораздельный звук. Ты проснулся, что ли, алкашня? Ауфс. Дракон обдал Траутар тяжелым напалмовым выхлопом. Парень, что-то я вчера понервничал. Ах, это, оказывается, ты понервничал. Мы выруливаем Ситу и Вину с князем тьмы, нас гонит со стоянок, а на нервах только ты у нас, оказывается. Погоди, парень, в ворчании гора прослеживается толика сожаления. Все-таки скотина пробухала еще не всю совесть, как это со стоянок гонит. А вот так, я очень кратко пересказал гору пробуханные им события. Я теперь начинаю догадываться, как он потерял память. Он просто тупо бухал несколько тысяч лет, а сейчас все сваливает на амнезию и психическую травму. Мне б такую травму. У-у-у-у-у-у. Гор протяжно и утробно, как корова, выдохнул из себя тяжкую досаду. Гор, только не надо изображать сочувствие. Хладнокровному гаду это не к лицу. Напрасно ты так, парень, обиделся дракон. Я ведь мог и промолчать. Готов извиниться в любой момент. Ты о чем? Я о том, парень, что вот только подумал, что выпал мне кубический сантиметр удачи раз в 10 тысяч лет. Гор, давай оставим красивые эпитеты партийным бонзам зверобожьей фракции. Мы простые профсоюзные активисты. Что ты там начал про удачу? Тут такое дело, парень, сумрачно выдавил Гор. Мне бы писерек желтого. Обойдешься. Ты и так выбухал месячную норму, я слушаю. Зеркало отражения времени высвободило большой объем энергии. Но повторного ритуала никто не провел, ни князь, ни кукольная богиня. Ну да, я этому только рад. Что дальше? Эта энергия потекла в меня, потому что я был в центре. Впиталась все как та, понимаю, и у меня высвободился кусок памяти, который я потерял, когда уходил в маневре от черной дыры. Так, любопытно. Ну и вот, открылся пространственный карман, нехотя признался старик. Я рад за тебя. Какого размера карманчик? Спрашиваю иронично. На 6 кубиков, не менее иронично ответил Гор. Так вот, я сам был в отключке, но в том карманчике у меня был. Что у тебя там было? Не томи. Сверхвакуум. В общем, ты прав, кое-что впиталось. Ты ведь лежал в фонтане с черной маной. Меня пронзает догадка, там у тебя открылся вакуумный карман. Ну вот она и впиталась, горестно признался Гор. Парень, хоть пару бочек мне оставь. Пара бочек, это пара миллионов, урезонил я и срочно полез во вкладку питомца. И да, бинго, объем пространства увеличился на 6 кубов. И эти 6 кубов заполнены под завязочку черной маной. Так, это что по деньгам получается? Если бочка черной, 0,2 куба стоит миллион, то 6 кубов. Это 30 миллионов. Хватит, чтобы выкупить стоянки, еще и останется. Одно только осложнение, мой покупатель черной маны свалил на церемонию назначения на пост. Кто мне срочно выложит 30 миллионов? Гор, как думаешь, кому можно продать черную ману? Слетай на Рублевку, хмуро ответил Гор, там быстро продашь. Точно, ты молодчина, Гор, на радостях достал из заначки в личном инвентаре 10-литровую канистру редкой оранжевой маны. Открутил пробку и выставил на панель. Поправляйся, так и быть. Трубочку для коктейлей не надо? Не надо, старый алкаш прикола не оценил. Я так всосу. В канистре тут же забулькали пузыри. Процесс всасывания пошел не хуже, чем в супервакууме. Взлетай, старик. Времени в обрез. Похмелившийся Гор бодро взлетел. Ну вот, совсем другое дело. Полет ровный, мощный. Отписал Бару через чат, чтоб никаких активных действий не предпринимал. Что у меня появился шанс набрать всю сумму. Бар с Лулой проводили взглядами гора, который занял верхнюю полосу и полетел в сторону Олимпа. Как только дракон преодолел границу параллельных пространств, мне стала доступна внутренняя рублевская сеть. Так, где тут можно подать объявление? Портал объявлений нашелся быстро, но подавать объявления в основные разделы могут только авторизованные пользователи, каковым я не являюсь. Единственный доступный для меня раздел оказался в самом низу списка, где объявления показываются сплошной лентой, мелким шрифтом, да еще сильно ограниченный объемом текста, фактически в одну газетную строчку. Ну что ж, попробую хотя бы так, а дальше будем думать. Продам черную ману дорог, одна буква в строчку не вошла, совсем уж притесняют нашего неавторизованного брата. Тем не менее, искать другие варианты, чтобы заявить о товаре, не пришлось. Мне в личку тут же посыпались требовательные запросы, причем о цене даже не спрашивают. Сколько есть? Литров 100 хотя бы будет? Когда доставка? Сколько ждать? И так далее. Тогда я дал еще одно объявление с уточнением. Чернмана 6 куб сразу, которое вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Меня забросали сообщениями, в которых говорилось, что я должен, просто обязан продать ману именно данному покупателю. Слегка офигевая от такой бурной реакции, я начал обмозговывать, как устроить что-то вроде онлайн-аукциона. Но тут моего гора подрезал знакомый уже летающий мегамол. Пришлось снизиться и сесть на обочину. Очередной случай дежавю. Быковатый владелец мегадракона подвалил к форточке моей кабины. Паренек, это ты черную ману продаешь? Ну а почему собственно? Навигатор на тебя показал, пояснил быковатый житель Рублевки. Слышь, паренек, 35 лямов отдам. Да, но я... Паренек, ты мне не отказывай. Я поставляю продукты к Сланцевскому двору. Буду благодарен. Вот даже как, передо мной поставщик бога Сланце. Пожалуй, выход на столь высокую персону, пусть даже и не прямой, стоит лишнего миллиона. Он и так предлагает больше, чем я рассчитывал. Идет, забирай за 35. Я открыл перекачку. Местная платежная система зафиксировала факт передачи полных 6 кубов маны. На счет упала оговоренная сумма. Контакт сохрани, бросил быковатый, перед тем, как залезть в кабину. Если еще что-то будет, сразу мне пиши. Вернулся к зданию аукционов еще до полудня. Надеюсь, успеваю. Хотя обстановка явно накалилась. Людобоги плотно обступили големов и, по-моему, готовы пойти в атаку. Бар, все в порядке, нахожу своего зама в толпе. Скажи всем, что нужная сумма набрана. Я сейчас схожу и оформлю сделку. Проталкиваюсь к големскому оцеплению перед входом. Проход закрыт, выдал голем деревянным голосом. Я пришел на торги, я пройду один. Проход закрыт, тупо повторил голем. Марк, я же говорил, крикнул бар из-за моего плеча. По-хорошему они не понимают. Момент, я все-таки попробую воззвать к здравому смыслу, снова обращаюсь к болвану. Значит так, я веду съемку, которую приобщу к материалам дела. Я подам исковое заявление, что корпорация Техноса препятствует проведению честных торгов на конкурентной основе. Такие торги должны быть признаны недействительными. Уж не знаю, сам болван внял голосу разума, или кто-то, кто управляет им удаленно. Вы один можете пройти, сказал голем. Ну вот, другое дело. Я поднялся на второй этаж в зал аукционов. Представитель Техноса ждет начала. Вижу еще несколько участников из зверобогов. Представитель администрации тоже уже здесь. К сожалению, мы не сможем отложить торги, сразу заявил чиновник, как только меня увидел. А я пришел не для того, чтобы их отложить, сообщаю сухо, я пришел для того, чтобы их отменить. Извините, но это невозможно, чиновник сделал кислую харю. Другие участники аукциона начали надо мной посмеиваться. Они решили, что я пришел качать права. Как это невозможно? Спокойно возражаю, вы сами говорили, что у меня есть время до обеда, чтобы выкупить стоянки за 60 миллионов. У вас есть 60 миллионов? Чиновник мне не поверил. Да, есть. Зачем бы еще я сюда пришел? Другие участники резко перестали смеяться. Смотрит на меня с вытянутыми лицами. В таком случае прошу перевести на счет администрации 66 миллионов. Уже 66? А позвольте узнать, еще 6 с какого перепуга? Налог на торги, не моргнув глазом, сказал чиновник. Желаете оспорить взыскание налога? Не желаю. Подавитесь, крохоборы. Перевожу 66. Что дальше? Еще какие-то взносы с меня попытаются поиметь? Нет, попыток больше не случилось. Под гробовое молчание несостоявшихся участников чиновник оформил сделку, записав профсоюз собственником 47 стоянок. «Аде, ребята, желаю здравствовать. Когда я вышел из здания, боевые големы уже строились в ряды для погрузки в грузовых драголемов и дальнейшего сваливания в закат. Теперь площадь безраздельно заполнена ликующими людобогами. Уж не знаю, когда репортерша успела все заснять, я ее вообще не заметил, но в новостях крутит мою фразу, которая успела стать мимом. Я пришел не для того, чтобы их отложить, я пришел для того, чтобы их отменить. Честно сказать, не думал, что со стороны моя физиономия выглядит такой постной, но фраза удалась, тут ничего не скажешь. Ура, Марку! Прокричал Бар, теперь наши стоянки никто не отберет, теперь они наши официально. Ура! Поддержала толпа. Меня зачем-то подняли на руки, как будто сам я до кабины гора не дошел бы. Я сопротивляться не стал. Коли уж олицетворил себя со знаменем профсоюзного движения, будь готов, что тебя понесут и будут тобою размахивать. Народ требовал праздника, и праздник устроили, понятное дело, в нашем баре. Чтобы всех вместить, быку пришлось подключать целую обойму пространственных матриц. Сегодня наш и без того уже нескромный бар разросся до размеров стадиона. Криосента готовила мороженое в промышленных объемах, Стак наливал коктейли, как на конвейере. Праздник праздником, а деньги зарабатывать надо. Чую я, наш бар за сегодняшний вечер принесет выручку, исчисляемую значением с 6 нулями. Бэк, перекрикивая шум толпы, обращаюсь к завхозу, я думаю, сегодня подходящий вечер для открытия концертного зала. Марк, тебе какая-то древняя богиня оставила наследство, хмыкнул Бэк, ты же только что выплатил из своего кармана 26 миллионов. Выплатил, было такое, и еще несколько миллиончиков осталось. Ну раз осталось, протянул Бэк, тогда нет проблем, у меня не все празднуют, кое-кто и работает. В честь эпохального события возвели зал и устроили концерт. Профсоюзные активисты получили лучшие места. Хоть бар и вздыхал многозначительно, но всех поголовно пускали бесплатно, а потому зал забился под завязку, даже проходы были забиты. Впрочем, исполнители тоже выступали на общественных началах, так что мы по крайней мере не в убытке. Зато концерт получился по-настоящему праздничный. Вездесущая репортерша под звуки музыки и песен сняла отличный репортаж, так что наш дебютный концерт еще и в новостях показали. Не дожидаясь полуночи, тихо слинял в кабину. При всем моем лидерском статусе, большие скопления народа меня утомляют. Но едва уронил голову на подушку, следом зашла Лула. Марк, пока ты вышел на связь, хочет с нами срочно встретиться. Знаешь, при всем уважении, мы этому Покоплю помогали, а он нас подставил. Пусть теперь кто-то другой решает его проблемы. С меня хватит, у меня своих проблем по горло. Лула вздохнула, и проявив чисто женскую мудрость, настаивать не стала. Глава 2. Утром мы сидели в кабине, попивая кофе, притащенное Олесей. Лула бросает на меня косые взгляды, но заговорить первой не решается. Лула, говори уже. Ты же хочешь сказать что-то насчет Покапля? Лула громко выдохнула. Да, насчет Покапля. Он заверяет, что не знал про торги. Технос воспользовался его отсутствием. В это верится с трудом. Но ладно, готов допустить такую возможность. Что он хочет? Предлагает встретиться. Марк, давай слетаем. Он сам объяснится, а ты сделаешь выводы, основанные на фактах, а не на эмоциях. Уговорила. Давай слетаем. Но сначала в храм. Балюкба без нас успел, наверное, дел наворотить. Барби с собой возьмем? Возьмем обязательно. Я же обещал. В этот раз в храм тысячи богов прибыли втроем. Криосенте я тоже предлагал, но она не горит идеей окучивать паству. Нет так нет. Оплатил доступ для Барби и погрузился в океанический мир котиков. Надо сказать, мы опять прибыли вовремя. Над племенем нависла новая угроза. На этот раз климатическая. В мире наших подопечных началось похолодание и обледенение. Дойдет ли до полноценного ледникового периода, пока не ясно. Но и так понятно, в широтах, где привыкли жить котики, племени не выжить. Океан все сильнее сковывает льдом. Скоро котики останутся без пищи, просто потому, что не смогут пробиться под лед. Блюмба стал совсем старым. Формально он еще является вожаком, но бразды правления перехвачены черт возьми вовсе не молодым Балюкбой, а Блюмбиной младшей женой. Вот те раз, стоило отлучиться на денек, как бабы захватили власть, установив полноценный матриархат. Возвращать власть в мужские руки сейчас будет явно не ко времени. Сейчас есть дела поважнее. В конце концов нет ничего плохого в матриархате. Человечество тоже проходило через такой этап в развитии, а раз проходило, значит это было зачем-то нужно. К сожалению, наладить контакт с самкой не вышло. Я не ее бог, и этим все сказано. Пришлось переключаться на Балюгбу. Он заматерел и утвердился в роли вожака, разумеется, только среди самцов. Балюгба, я все же решил для проформы пожурить подопечного, что ж ты, котяра, мышей не ловишь. Профукал власть в племени. Болю, боболю, пожаловался Балюгба на женское коварство. Ладно, что теперь поделаешь? Переселяться вам надо. Скоро океан вокруг вашей лагуны совсем замерзнет, а выживать в условиях продолжительной зимы вы не приспособлены. Болю-болю, согласился котик. В общем, собирай пока братву, я смотаюсь на разведку. Посмотрю что-то южнее. Поднялся почти на спутниковую орбиту и нашел подходящий остров. Даже целую цепь островов, фактически архипелаг. Климат для котиков в самый раз. Пляжи удобные, рыбы в море завались. Одно только осложнение. Надо преодолеть свыше 500 километров по воде. Для взрослых особей это вполне по силам. А вот детеныши, особенно совсем мелкие, сами скорее всего не доплывут. Но и это еще не вся проблема. Моим подопечным придется проплывать через места обитания очень крупных хищников, этаких мегакосаток. Причем жрут эти косатки все, что не приколочено. Мда, неизвестно сколько особей из моего племени в итоге сможет добраться до земли необитованной. Как бы вообще без паствы не остаться. Возвращаюсь в лагуну, где мужской котиковый профсоюз уже стянулся на собрание. Такое дело, пацаны, начал я озабоченно, пришло ваше время осваивать водную магию. Без этого вас сожрут по дороге. Баглю Бомбей, обрадовался Балюгба, давно мечтавший о суперспособностях. Тут, ребята, не так все просто, остужаю задор подопечных. Простая личностная магия вам не поможет, даже если я сразу дам вам второй уровень. Бунгамагум, ругнулся Балюгба расстроенно. Мы поступим иначе. Я открою для вас ветку шаманизма. Шаман сможет собирать силу общины, чтобы творить заклятия на порядок мощнее простого одиночного мага. Бо, шаманом будешь ты, Балюгба. Ты у нас парень сообразительный, разберешься. Открыв соответствующую ветку, устроил учение. И если честно, переживал, потянут ли котики такой сложный уровень взаимодействия. Это не тривиальная загонная охота, тут требуется сонастройка, даже можно сказать, слияние сознаний. И поначалу единственное, чего я добился, слабый водоворот, устроенный самим Балюгбой. В одиночку шаман уступает магу. Шаман силен в общине, а община бессовестно тупит. Котики крутятся вокруг Балюгбы, но никакой тонкой настройки не происходит. Вот что, Балюгба, я решил пойти другим путем, шаману нужен бубен, он же челн, одним словом требуется рабочий шаманский инструмент, есть идеи, боболю, отмазался Балюгба, давая понять, что идеи, это по моей части, ну хорошо, начал я рассуждать, изготовить бубен вы не сможете, до соответствующего уровня развития орудий труда вам как до противоположного полюса, к тому же в воде звуковая волна ведет себя иначе, нежели в атмосфере. «Бог-балабок», — брякнул Балюгба, — «ты кого балаболом назвал? Мешок с ластами? Совсем никакого страху перед высшими силами, так? А ну-ка занырни, покажи мне, какие звуки ты умеешь издавать в воде». Балюгба занырнул и издал серию звуков, перебрав весь свой неширокий звуковой диапазон. «Ты, Балюгба, хорошо умеешь только одно — щеки надувать от важности. А лексикон у тебя меньше, чем у Эллочки-людоедочки. Боболю», — привычно буркнул подопечный. А хотя, а ну-ка, надуй щеки надуй, я сказал, что тупишь. Да, вот так, а теперь скажи бом. Бо, не бо, а бом. Балюгба сообразил, что я от него хочу с третьей попытки и наконец выдал глубокое раскатистое бом. Молодец, тюленище. А ну-ка еще раз, красава, как говорится, сначала было слово, и слово было бом, давай еще. Балюгба разошелся. Его бом в воде звучал очень впечатляюще, почти как звук колокола. На эти непрерывные бомбы подтянулись остальные братки. Сперва они завороженно слушали Балюгбу, а потом начали ему вторить. Совместное бомканье рождало потрясающий акустический эффект, как будто вокруг них возник огромный звуковой и очень плотный пузырь. Так, Балюгба, а теперь закрути водоворот и направь в него совместный звук. Я думал, подопечный опять будет нещадно тупить, но у него получилось довольно легко. Эффект превзошел мои самые смелые ожидания. Парни породили огромный водоворот, который еще потом поддерживали и направляли, словно он живой. Я даже слегка запереживал, Как бы Балюкба ни загордился, но Балюкба оказался далек от звездной болезни. Он только испытывал огромную благодарность к своему богу, то есть ко мне. Молодцы, ребята, а теперь займемся приготовлениями к походу. Как выяснилось, приготовления к походу и без меня уже идут полным ходом. Лула и Барби не сидели, сложа руки, пока я прививал пацанам основы шаманизма. Под их руководством самочки плели из водорослей самые разные приспособления для транспортировки. От одноместных типа сумка кенгуру под молочных щенков до больших авосик, способных принять в себя сразу несколько крупных детенышей. Марк, мы с Барби решили, что самых маленьких лучше перевозить прямо на теле взрослой самки, пояснила Лула, а для тех, кто уже подрос, делаем большие сетки, чтобы они могли время от времени отдыхать в пути. Вы молодцы, так себе молодцы, не без зависти возразила Лула, у нас верохранилища не такие большие, как у тебя, дать способность морского торнадо не можем, да где торнадо, просто крупные водовороты, все как у людей, если один плюнет на коллектив, коллектив утрется, а если коллектив плюнет на одного, тот утонет, даже если этот одиночка является огромной мегакосаткой. Марк молодец, вступила в разговор Барби, он сумел задействовать самую сильную черту котиков, способность действовать сообща. Сетей, сеточек и авосик наплели с запасом, хотя и с небольшим. Время поджимает. У котиков осталась последняя прорубь, или вернее продолбь, которую они вынуждены продалбливать собою каждое утро. Как ни печально покидать обжитую лагуну, где знаком каждый камушек и изгиб пляжа, но место это стало слишком уж негостеприимным. Племя, разросшееся уже до нескольких сотен особей, отправилось в странствие по водной пустыне. Вместо мудрого Моисея у них простоватый Балюкба, зато сразу три бога приглядывают за путешествием. Начало получилось трудным. Первые километры пути котики шли пешком, а для пеших путешествий, увы, тела их пока еще плохо приспособлены. Но потом стали появляться протальные участки. Котики радостно плюхались в воду, заодно успевая половить рыбы. Затем льды закончились, но это означало только, что главные испытания похода еще только начинаются. Самцы постоянно упражнялись в шаманизме, издавая свои боммы и непрерывно поддерживая сперва один, затем два, а потом и сразу три больших водоворота. Некрупные хищники, налетая на эти охранные водовороты, сразу оставляли попытки преследовать котиков, предпочитая поискать добычу знакомую и более предсказуемую. Но это пока. Мегакосатки на котиков пока не налетали. Зато котики сами без моего вмешательства научились использовать еще один эффект своего звукового пузыря. Проявляется этот эффект в понижении сопротивления водной среды. Как будто вода становится менее плотной, а потому котиковый караван движется намного быстрее. Этак они преодолеют 500 километров за считанные на пальцах одной ласты дни. С мегакосаткой пришлось столкнуться, когда я начал тихо надеяться, что обойдется. Котики уже практически выходили из глубоководных мест, где те обитают. До нового дома остается ластой подать, и вот надо было припереться туда монструозному хищнику с пастью размером с вагон электрички. Балюкба, только издалека увидев немыслимых размеров силуэт, перепугался почти до полной потери с таким трудом обретенного разума. Косатка и в самом деле попалась какая-то отборная, прямо королевский экземпляр. Спокуха, пацаны, я сразу обозначил свое присутствие, вы, котики, с вами бог, баглю-булюглю. Я сказал, отставить ссать клюквой, только попробуйте струсить, если развалите строй, погубите все племя, а ну собраться, баглю, не баглю, а бом, а ну зазвучали как положено. Преодолевая панический страх, котики запели свой колокольный бом. Балюкба наконец нащупал свои сморщенные яйца и сжал их в кулак. Самки с перепугу тоже подхватили звучание. Когда самцы и самки и даже детеныши постарше слились голосами в единый хор, Балюкба извлек водоворот, не уступающий размером самой мегакосатки. Не знаю, испугался ли хищник, у таких великанов чувство страха по идее просто должно отсутствовать за ненадобностью. Но мегакосатка по меньшей мере удивилась, а может, даже и впечатлилась. Она сунула было внутрь осторожно длинное рыло, но тут же выдернула, сообразив, что столкнулась со стихией ей не уступающей. Как всегда и бывает, когда хищник встречает что-то незнакомое и при этом равное по силе, косатка просто убралась искать другую добычу. И все же до места добрались не без потерь. Трех детенышей задрали пронырливые хищники. Пожилым котикам переход дался очень тяжело. Блюмба доплыл из последних сил. Выбравшись на берег, Он лег и в изнеможении перестал шевелиться. Надеюсь, отойдет. Главное, племя получило новый дом, пригодный для жизни. Закончив сессию, отвезли Барби на стоянку и отправились на встречу с Покоплем. Зверобог принял нас в зале совещаний. Марк, Лула, рад приветствовать. В знак особого отношения Покопль поднялся и сделал несколько шагов навстречу. Примите наши поздравления с назначением на пост. Дипломатично поздравила Лула. Ох, и зачем я опять взвалил это на себя? Покопль позволил себе слегка пококетничать, как подумаю, что предстоят еще 4000 лет нервотрепки. Кому же, если не вам, подыграла Лула переизбранному градоначальнику, город нельзя отдавать в неопытные руки. Золотые слова, лесть попала на благодатную почву, Покопль засиял. Марк, я узнал про аукцион только сегодня. Немедленно вернулся в город. Поверьте, я выясню, кто у меня там такой ретивый в администрации. Аргвыводы будут сделаны, даже не сомневайтесь. Не очень я поверил Зверобогу, но в общем его понимаю. Ему приходится балансировать и искать компромиссы между самыми разными интересами. Он не хочет ссориться ни с Техносом, ни с нами. К счастью, все разрешилось. Поверьте, я прибыл вовсе не для того, чтобы устраивать разборки. Это было бы глупо. Подвожу черту под бессмысленным разговором и перехожу к делу. Вы нас с Лулой вызвали из-за побега Мегры? Да, именно. Из-за Мегры? Покопль посерьезнел и даже нахмурился. Как она умудрилась сбежать из вашего СБЗ? О, Мегра очень могущественная богиня. А я в очередной раз ее недооценил, признался Покопль. Просто пропала из помещения. Причем, заметьте, в ее камере магия невозможна в принципе. Наши спецы пытаются понять, что за прием она использовала, но, боюсь, ничего не выяснит. Вы считаете, Мегра может быть опасна? Еще как опасна. Марк, не забывайте, Мегра просидела несколько тысяч лет запертой в вашем драконе, а она дама мстительная. Довод по каплям мне не показался убедительным. Она сидела в отсеке гора 5000 лет, а я владею драконом меньше месяца. Если бегать за зеркалом у меня была личная мотивация, то здесь никакого резона для себя не вижу. Подозреваю, Покопль просто нагоняет жути, чтобы запрячь меня на поиски. И уж во всяком случае Мегра будет искать способа поквитаться со своей дочерью кукольной богиней. Покопль решил добавить более аргументированной мотивации, на Барби у нее очень большой зуб. А вот это уже серьезно. Тут я с Покоплем склонен согласиться. Если Мегра один раз вышвырнула Барби в мир смертных, может попробовать и повторить. Где ее искать на этот раз? Есть идеи? На этот раз кое-что есть, ответил градоначальник. За тысячи лет одиночества Мегра приобрела привычку разговаривать сама с собой. Нам удалось кое-что подслушать. Что именно? Она несколько раз упоминала оловянную армию. Это еще что? Когда-то очень давно бог Сланце призвал из одного далекого мира армию оловянных воинов. Воины эти были практически неуязвимы. Их не брала ни магия, ни меч, ни пуля. Когда армия выполнила то, для чего была призвана, она исчезла. Мы думали, оловянные воины вернулись в свой мир. Но что если это не так, я не понял, а для каких целей бог Сланце использовал оловянную армию? Ну, Марк, могли бы догадаться, Покоплю усмехнулся, для захвата власти, для чего же еще? А зацепка есть хоть какая-то, где может теперь находиться оловянная армия? Пока не знаю, признался Покопль, но знаю, ответы надо искать на Рублевке. Последний раз армия стояла именно там. Я сегодня попробую переговорить со Сланцем. Надеюсь, он даст хоть какую-то информацию. Вернувшись в кабину гора, мы с Лулой устроили совещание. Марк, ты не обязан искать Мегру, честно сказала Лула. У нее нет причин тебе мстить. Об этом я и сам догадался. Но за Барби я беспокоюсь. Она теперь одна из нас. То есть, ты будешь участвовать в поисках? Не знаю, Лула. Вся эта история с оловянной армией могла быть простой уловкой, чтобы пустить погоню по ложному следу. Мегра уже доказала, что далеко не дура. Могла специально наболтать там в своей камере, зная, что ее подслушивают. В этот момент в бардачке у гора что-то брякнуло. Я открыл бардачок и достал из него игрушечного оловянного солдатика с мечом на боку и горном вроде пионерского в руке. Гор, это что? Не знаю, парень, отозвался Гор, это не мое. Ты издеваешься? А чья это игрушка в таком случае? Может, это и есть оловянный воин из той армии? Вряд ли, хмыкнул Гор. С кем бы тогда воевала такая армия? С мышами? Глава 3. Понятно, что пытать Гора бессмысленно. Он опять ни черта не помнит, но уходит в несознанку как рецидивист с четырьмя отсидками. Я перенес игрушечного солдатика в свой инвентарь. Подозреваю, очередная выпавшая из горы вещица сыграет в истории свою роль. Марк, можем слетать к сове, предложила Лула, вдруг что-то подскажет. К сове слетаем, но сначала наведаемся в контору, где я покупал мобильную помощницу. Рассчитываешь выяснить, как они прививают духом искусственный интеллект? Скорее всего, свой ноу-хау они не выдадут, но попытаться стоит. Прилетев на адрес, Гор сел на парковку перед престижным бизнес-центром. Кстати, теперь у парковщиков и мысли не возникает потребовать, чтобы Гор переставился в какой-то незаметный угол, потому что портит своим видом общий антураж успешности и шика. Да, он по-прежнему выглядит стариком, но далеко не глубоким стариком. Мы с Лулой поднялись в лифте на нужный этаж и быстро нашли номер офиса. Внутри нас встретил круглолицый улыбчивый зверобок с мягкими повадками. «Прошу вас, проходите, желаете приобрести виртуального помощника? Вообще-то я уже приобрел». «О!» – продавец духов всплеснул руками. «Есть нарекания? Духи иногда бывают своенравны». «Нет, что вы, никаких нареканий. Напротив, своей помощницей очень доволен. Подумываете о еще одной?» – предположил зверобок. «Почему бы и нет? Подберем на самый изысканный вкус», – пообещал продавец и хлопнул в ладоши. В офисе материализовались несколько духов разных полов. Они выстроились в ряд, как бордельные девки перед разборчивым клиентом. Меня это покоробило. Я уже убедился, что духи обладают личностью. Тем не менее, сами духи недовольства не выказывают. Наоборот, все заряжены оптимизмом, все горят желанием быть купленными. Скажите, а интеллект у всех одинаковый, у всех достаточно ума, чтобы выполнять работу личного помощника? Ответил продавец немного не на тот вопрос. Тем не менее, может, кто-то умнее остальных. Мы не стремимся наделять духов настолько мощным интеллектом, чтобы они становились умнее своих хозяев. Продавец опять ушел от прямого ответа на заданный вопрос. Посудите сами. Разве вам нужна секретарша, которая будет обыгрывать вас в шахматы? С секретарями в шахматы не играю. У секретарей иные обязанности. Меня начинает слегка подбешивать продавец, считающий, что лучше меня знает, что мне надо. Тогда выбирайте смело. Зверобок сделал приглашающий жест. Уважаемый, я, наверное, сегодня плохо изъясняю свои мысли. Я бы хотел выбрать помощника не по одежке, а по уму. Или вы сами не знаете, какой интеллект привит вашим духом? Продолжаю выводить продавца из зоны комфорта, в которой он действует по принципу, что самый правильный способ работы с возражениями клиента – это вообще не считать их возражениями. Как это не знаю, оскорбился продавец, у нас сертифицированные матрицы интеллекта, покупаем у надежного поставщика. Этим вы мне ничего нового не сказали, делаю вид, будто прекрасно осведомлен о существовании этих самых матриц. Все матрицы производит корпорация Техноса. Только одно дело вставить матрицу в голема, совсем другое – в духа. Тут есть свои тонкости, все же признался продавец. Во-первых, дух должен принять в себя матрицу добровольно, без этого никак. А во-вторых, ХММ этого не могу сказать, спохватился продавец, поняв, что чуть не слил мне то самое ноу-хау. Если хотите, покажу вам духов, которые интеллекта еще не получили. Любопытно было бы взглянуть. Продавец провел нас с Лулой в соседнюю комнату с высокими полками вдоль стен. Полки заставлены колбами, заменяющими лампы Аладдина. Мое тонкое видение однозначно показывает, что в колбах томятся духи. Вы держите духов в заперти, пока они не согласятся принять в себя интеллект, догадываюсь я. Некоторые очень упертые, поделился продавец, сидят по несколько тысяч лет, не понимают, что это для их же блага. Да уж, давлю в себе желание треснуть продавца по уху. Дикие необузданные духи не понимают своего счастья. Больше продавец мне ничего не выдал. Он, видимо, и так наболтал лишнего. Я в свою очередь обещал подумать, покупать еще одного помощника не стал. Знаешь, Марк, мрачно сказала Лула, когда мы вернулись в кабину, этот продавец обращается с духами по-скотски. С этим не поспоришь. Ловит их где-то, а потом держит в заточении, пока они не согласятся получить интеллект. И, наверное, еще и клятву какую-нибудь дают, раз потом не сбегают. Марк, почему ты не стал никого покупать? С нами духом было бы лучше. Лула, я бы не задумываясь выкупил у него всех духов, включая тех, что заключены в колбах. Только это приведет к одному, он пойдет и наловит новую партию. Не хочу поощрять его работорговлю. Ты прав, это не выход. Летим к сове, летим к сове. Сова открыл после продолжительной долбежки пяткой в его гаражную дверь. Заходите, У совы, как всегда, понятно взъерошенный вид, будто мы его только что разбудили. «Сова, что ты знаешь про оловянную армию?» — сразу в лоб спросила Лула, когда мы утонули в его продавленном диване. «Впервые слышу», — лаконично ответил сова и уставился на нас так, будто на этом разговор окончен. «А можешь узнать?» — подтолкнула Лула к очевидному продолжению. «Попробую», — ответил сова с таким удивленным видом, будто самому ему подобная идея в голову не пришла бы. Он закатил зрачки, погружаясь в инфополе города богов. Нам осталось только ждать. Через пару минут сова вернул глаза в нормальное положение. «Ну, что узнал?» — поторопила его Лула. «Оловянную армию привел бог Слонце около 8000 лет назад», — начал рассказывать сова. «Из какого мира он ее притащил, свидетельств нет. Армия была использована для изгнания конкурента на Рублевке, занимавшего в то время пост рублевского мэра. Это мы и сами знаем. Что еще? Когда Слонце сам стал мэром, армия стала больше не нужна, а скорее даже вредна, потому что своим присутствием напоминала жителям, как именно Слонце получил пост. Ну, это понятно. Сперва узурпировал власть, а потом начал строить из себя демократически избранного, всенародно любимого. Еще что-то есть?» «Ничего, практически. Бог Слонце поручил своему заму отправить оловянную армию в родной мир, что и было сделано. На этом точно все. Погоди-ка, сова, встреваю в беседу, а имя зама имеется?» Сова снова закатил зенки, еще раз погрузившись в инфополе. Его заместителем на тот момент была зверобогиня Мыгра. До того, как попасть в опалу, Мыгра была правой рукой Слонце. Вот даже как, теперь понятно, почему по капле так заерзал. А кто теперь является правой рукой бога Слонце? Капли по капле. Кто же еще? — удивился сова моей неосведомленности. Даже я это знаю. Теперь понятно, чего он так на пупе извертелся, — хмыкаю криво. А если Мыгра и вправду не отправила оловянную армию обратно, а припрятала где-нибудь, тогда она может повторить маневр бога Слонце. Причем выйдет очень метафорично. Армия, которая внесла его на трон, сама и снимет его с трона. Метафора, закачаешься. Кто бы знал, что ты, сова, любитель метафор, — подделал Лула. Да, я люблю метафоры, — ощетинился сова. Что тут такого? Все пучком, сова, — Лула шутит, — а скажи еще, где Мыгра могла спрятать целую армию? Где угодно. Если учесть, что армия может быть законсервирована, оловянные воины лежат штабелями на каком-нибудь складе, а учитывая, что помещение можно раздвинуть пространственными матрицами, исходный размер склада может быть совсем невелик. Да, действительно, где угодно. Спасибо, сова, ты нам очень помог оценить масштаб задачи. Мы опять должны будем искать Мыгру там, не зная, куда. И искать нам придется столько, не зная, сколько. Покинув сову, полетели на стоянку. Марк, что ты об этом думаешь? Что тут думать? У меня все меньше желания искать Мыгру. Проще обеспечить Барби хорошую защиту. Если Мыгра заявится мстить дочери, тогда ее и поймаем. А если тогда будет поздно? Если Мыгра придет к нам с той самой армией, вряд ли она начнет с нас. Сперва она заявится на Рублевку. Разве тебе не хочется узнать, почему из горы вывалился игрушечный солдатик? Лула предприняла еще одну попытку замотивировать меня на поиски Мыгры. Я хмыкнул и извлек солдатика из инвентаря. Справочная система выдала: слабый артефакт неизвестного назначения, возможно, уже бесполезный. Солдатик, конечно, интригует, но не настолько, чтобы бросить текущие дела и опять мотаться по каким-нибудь тоннелям. Гор, а Гор, мне захотелось поддеть старика. Может, оловянная армия спрятана в твоем забытом пространственном кармане? Не выдумывай, парень, — буркнул Гор. Ну а что, надо только дать тебе толчок к воспоминаниям или... Что или? — одновременно спросили Лула и Гор. Я повертел игрушечного солдатика в руках. Слушайте, а что если этот солдатик — артефакт призыва оловянной армии? Пришла мне идея. Попробовать? Попробуй, — усмехнулась Лула. Призываю оловянную армию, — прокричал я воинственно и активировал артефакт. Солдатик действительно слегка замерцал, но мерцание очень быстро сошло на нет. Облом. Не то что армия, даже рота не появилась. Может, оно и к лучшему, Марк, — Лула рассмеялась. Рота оловянных солдат отправила бы гора в перегруз. Мы бы просто шлепнулись. И то верно. А жаль. Марк, я все понимаю. У тебя свои дела. Ты это к чему? Ну, я пока работаю на капле по капле, — пояснила Лула. Так, может, пора уволиться? И чем я буду заниматься? У меня другой профессии нет. Как хочешь, Лула. Отговаривать не стану. Тогда высади меня у метро. И куда ты пойдешь? Заеду в СБЗ. Порасспрашиваю, не сидеть же мне сиднем. Ладно, Гор, сядь у ближайшей станции. Высадив Лулу, я вернулся на стоянку и позвал на совещание Бара, Быка, Олесю и Барби. Как-то само собой выходит, что кукольная богиня все явственнее входит в мой ближний круг. Она не только показала себя как хороший технолог, а и в целом говорит дельные вещи. Удалось что-то выяснить, Марк? Спросил Бек, когда мы уже привычно расселись за переговорным столом. Очень мало, но кое-какие зацепки есть. Во-первых, дух должен добровольно принять в себя этот самый искусственный интеллект. Так и есть, босс, подтвердила Олеся. С духом ничего нельзя сделать без его согласия. А как же тогда вас ловит? Я видел целую комнату с колбами, где томятся духи. Он заманивает обманом, Олеся нахмурилась, обещает показать город богов и еще много чего. Потом говорит, что для этого нужно залезть в колбу, как бы для транспортировки. То есть продавец подлавливает вас на любопытстве? Меня он подловил именно так, ответила Олеся. Понятно. Второе, что я выяснил. Торговец духами использует матрицу интеллекта. Кто-нибудь слышал о таком? В помещениях со сложным оборудованием мы ставим матрицы умного дома, сообщил Бек, но они не тянут на полноценный интеллект. Видимо, какая-то непубличная разработка. Во всяком случае, в открытой продаже мне не попадалось. Наверное, все эти матрицы идут на оснащение големов, предположил Бар, поэтому до внешних покупателей не доходит. Скорее всего, так и есть, согласился Бек. Технос продает отдельным клиентам понемногу. Я попробую узнать. Может быть, техноман сможет достать. К сожалению, я не выяснил самого главного. Как именно происходит приживление? А зачем это нам, если у нас есть биоинженерия? Возразил Бек. Олесе мы поставили матрицу вещества на счет раз без всяких дополнительных манипуляций. У Олеси уже имелось особое энергетическое поле, убежденно сказала Барби. У простого духа такой энергетической структуры нет. Откуда ты знаешь? Мы все посмотрели на кукольную богиню. Вообще-то я была куклой, в которую Мигра вдохнула как раз такой духа может. Наоборот, я была духом, который вошел в куклу. Сама путаюсь. И как это все технически происходило? Технически Мигра использовала особую субстанцию, которую вырабатывают высшие восперы. Что еще за субстанция? Восперы хоть и являются богами, по сути остаются нежитью, а живой разум. Разум разве живой? Это же вроде работа мозга. Да, скажи это Олесе. Она прекрасно обходилась и без мозга. Да, пожалуй. Так значит, живой разум. Живой разум, продолжила Барби, так просто не прививается на неживую материю. Нужно создать промежуточную передаточную среду, что вы так смотрите. Мне Мигра рассказывала. Она в этом спец. Мы тебя внимательно слушаем, Барби. Ты говорила про восперов. Восперы вынуждены постоянно подпитывать эту среду. Для этого они постоянно творят особую субстанцию полужизни. Какую субстанцию? Субстанция полужизни. Это они сами ее так называют. Высшие восперы творят ее немного с избытком. Так что у них ее можно купить, наверное. Продавец духов как-то покупает, значит и мы сможем, резюмирую. Итого мы должны добыть субстанцию и матрицы интеллекта. Бек попробует достать матрицы через техномана, ну а я попробую найти этих высших восперов. Надеюсь, они живут не в тоннелях под червеполитеном. У восперов свой район за третьим диаметром, подсказал Бар. Сейчас метку тебе поставлю в навигаторе. Район восперов оказался не так уж и мал. На карте он имеет даже свое название, Варлим. На полдороге мне вдруг пришло сообщение от Лулы. Марк, ты часом не в Варлим летишь? Да, откуда ты знаешь? Я не знаю, просто вижу твое направление через навигатор. И мне тоже как раз надо в Варлим. Подберешь меня? Конечно. Посадил гора у станции метро и дождался Лулу. По-моему, она рада, что мы снова отправляемся куда-то вдвоем. На самом деле я тоже рад. Как-то уже привык, что мы везде бываем вместе. Опять сошлись наши дорожки, весело заявила Лула. Что тебе понадобилось в районе восперов? Если не секрет, не секрет, я рассказал Луле про субстанцию полужизни, а тебе что там понадобилось? Узнала, что в те времена, когда Сланцы захватывал власть, как раз восперы составляли силовой блок на Рублевке. Прежний правитель опирался на их отряды, вот даже как, ага, Сланцы для того и привел оловянную армию, чтобы выбить восперов. Любопытно, только непонятно, чем тебе эти восперы могут помочь? По идее, в их среде могли остаться какие-нибудь хроники. Может, библиотека какая есть. Вдруг найдется подсказка, куда подевалась оловянная армия. Вообще-то есть резон в твоих словах. Побежденные Восперы вполне вероятно следили за судьбой оловянных победителей. Вот и я так подумала. Марк, судя по карте, в Варлеме есть только одно здание, которое может подойти под категорию общественных. Все остальные трущобы. Да, действительно, согласился я, внимательно осмотрев карту, тогда вместе туда сходим. Гора посадили на захламленном дворе перед зданием. Назвать этот грязный двор площадью язык не поворачивается. Больше бы подошло название пустырь. Хотя пустырь этот вовсе не пустой. Мрачные личности околачиваются неподалеку, посылая на гора недобрые взгляды. Гетто какое-то. Одно слово, Варлим. Мы с Лулой вышли из кабины и подошли к зданию с облупленными колоннами. Тяжелая рассохшаяся от времени дверь поддалась неохотно. Зайдя внутрь, мы оказались в обширном холле, когда-то богато до помпезности отделанном, а теперь штукатурка и лепнина обсыпались. Что сказать, здание в запустении. Намани здесь жестоко экономит. «Есть тут кто?» – громко спросил я, и эхо моего голоса загуляло по темным коридорам. Глава 4. «Иду, иду», – послышался голос, скрипучий, как дверь старого покосившегося деревенского сортира. Вслед за голосом послышались шаркающие шаги. Из неосвещенной коридорной глубины приковылял эталонный образец древнего побитого молью вампира. Подслеповатый Воспер с шумом принюхался простуженным носом. «У-у, людским духом запахло», — Воспер плотоядно облизнул бескровные бесформенные губы. «Мы как раз пришли по поводу духов. Аккуратно увожу Воспера от гастрономической темы, а если конкретно, нас интересует субстанция полужизни». «Субстанция полусмерти?» — переспросил древний Воспер. «Полужизни, настаиваю я, хотя черт его знает, может это одно и то же. Может, для старого пердуна и стакан наполовину пустой, и субстанция наполовину смертельная, насколько мне известно, субстанция уникальная, никто кроме Восперов вырабатывать ее не способен». «Так и есть», старик важно подбоченился, «наша уникальная способность. Только я не понял, при чем тут духи? Мы ведем исследования над тем, чтобы наделять духов вещественными телами». Старику постановка темы исследования показалась забавной. «Если ты наделишь духа телом, он перестанет быть духом», — выдал он с усмешкой. «Это уж он пусть сам решает, ввязываться в философскую дискуссию не имею желания, если захочет, будет считать себя кем-то другим. Для этого хочешь купить субстанцию», — догадался старик. «Так точно, в целях научного эксперимента. Тогда тебе надо поискать Дракла». «Дракла, он ведет переговоры от лица общины, только с ним». «Понял, спасибо». Древний Воспер решил, что разговор окончен, но Лула задала еще один вопрос. «Скажите, у вашей общины есть хроники?» «Я хроник», усмехнулся старик, «у меня все хроническое. Насморк, радикулит, остеохондроз. Тоже желаете приобрести? С вашей стороны это будет поступок недальновидный. Старикан, оказывается, остряк, отжигает на зависть. Я имела в виду исторические хроники», поправилась Лула, «про прошлые времена». «О, барышня, вы меня удивили. Наши обалдуи совершенно не желают знать своей истории, поэтому постоянно наступают на одни грабли. А вы интересуетесь нашей историей похвально. Меня интересует то время, когда вы противостояли оловянной армии. Что-то мне не нравится, барышня, выбранный вами исторический отрезок. Лучше напишите реферат про то время, когда мы стали опорой старого рублевского мэра. Из тяжелых, трудных периодов тоже нужно извлекать уроки», вступаюсь за Лулу. «В этом смысле поражение даже важнее побед. Поражение многому учит. Наших обалдуев ничему не научило то поражение», возразил старый Воспер, «но в целом с вами согласен. Так что вы хотите знать про те времена, а можно что-то почитать?» Обрадовалась Лула. «Если только вы умеете читать в голове старого Воспера. Все хроники находятся тут», старик постучал костяшками по своему лбу. «А скажите, куда потом делась оловянная армия?» «Так вам про армию или про Восперов?» – осерчал старик. «Нас интересует обстановка в целом. Так сказать, хотим составить обобщенную объективную картину событий, прихожу на помощь Луле». «Это правильный подход», – одобрил старик. «Оловянную армию вывезли». «Вывезли? Куда? Я так понимаю, в их родной мир». «Точно вывезли?» «Своими глазами видел вереницы грузовых галактических драконов. Их много понадобилось». «То есть оловянных воинов не могли припрятать где-то?» «Это вряд ли. Обратно говорю, драконы поднимались караванами, их, наверное, целый месяц вывозили. А когда всех вывезли, выдохнули с облегчением». «Почему с облегчением?» «Когда у тебя под боком стоит армия, способная выкинуть тебя с Олимпа, волей-неволей будешь опасаться. Что у них на уме, у оловянных болванов?» «Вот как, Понятно, спасибо. Лула расстроилась. Ниточка оборвалась. Опять никаких зацепок. Когда мы уже повернулись к выходу, старый Воспер продолжил. Мы надеялись, Сланце обратится к нам. Зачем? Ну раз оловянную армию вывезли, нужен кто-то для охраны. А мы до этого охраняли Рублевку 3000 лет. Но Сланце нам не доверяет. Он никому не доверяет. Мнительный засранец. Дослушивать старческое бурчание мы не стали. Сославшись на дела, вышли из особняка. Так, а где Гор? Спросил я растерянно, оглядывая пустой пустырь. Попробуй с ним связаться. Уже пробую. Не отвечает. Чи черт опять его сперли. Эти Восперы, как цыгане. Только цыгане лошадей крадут, а эти драконов. Из-за угла здания вышел молодой Воспер с травинкой в зубах и направился нам навстречу. Ничего не потеряли? Спросил он с издевкой. Верни дракона, холомидник. Предлагаю по-хорошему. А то что? Воспер скроил наглую ухмылку. Я достал клинок и срубил ему голову. Она так и покатилась с дурацкой улыбочкой на губах. Ты что творишь? Забулькала срубленная башка. Ты ответишь. Обезглавленное тело, смешно размахивая руками, подошло к голове, подняло и нахлобучило на шею. Задом наперед поставил, подсказываю Восперу. Сам знаю, он повернул голову так, как надо, ты заплатишь вдвойне. Лучше я еще раз срублю твою голову и заберу с собой. Даже не вздумай, Воспер бросился на утек. Я убрал рыбий скелет в инвентарь и достал карабин, который так, кстати, недавно разблокировался. Я с этого карабина бил почти на километр. Уж в бегущего Воспера с 20 шагов не промахнусь. Жалеть вора не стал. Засадил ему термобарическую пулю в затылок. Голова разлетелась, как арбуз, сброшенный на асфальт с 5-го этажа. Тело по инерции пробежало еще несколько шагов и завалилось в траву, продолжая дрыгать руками и ногами. «Марк, что ты наделал? С террористами и похитителями переговоров не веду. Лула, вызывай подмогу, вдвоем мы долго не продержимся». Написала Десфу, говорит, срочно вылетает. Просит продержаться 15 минут. «Продержимся, вот тебе таблетка от хаоса, глотай и беги в здание». «Никуда я не побегу», отказалась Лула, закидывая пилюлю в рот. «С тобой останусь, как хочешь». Восперы побежали на нас, как толпа безмозглых зомби. Ну да, собственно, опасаться им нечего. Отстреленные мозги отрастут за считанные минуты, благо их в голове немного. Я начал стрелять, снимая восперов одного за другим. Бесстрашная отважная толпа полегла вся. Безголовые тела, кто на корячках, кто ползком, убрались обратно за угол дома. Восперы решили изменить тактику. Следующая партия побежала не кучно с одного направления, а россыпью с разных сторон. Одно хорошо, мы с Лулой стоим посередине обширного пустыря без укрытий. До нас еще успеет добежать, не словив пулю. Но в какой-то миг я понял, что скорострельность моего карабина слишком низкая. Противник близко и его много. Я снова сменил карабин на клинок, встречать Воспера в ближнем бою. Лула прикрывает мне спину, посылая россыпи жгучих огненных искр. Понимаю, что никакие 15 минут мы не продержимся. Вслед за почти безоружными особями поспешают более осторожные и вооруженные длинными парными кинжалами. Я начал пропускать удары. И хотя доспех пока держит, после последних событий он полностью восстановил функционал, но прочность его обнуляется пугающими темпами. Зато начал понимать, как работает спонтанная магия. Кубоверы пошли списываться со счета, а мое тело будто само знает, как уйти в замах, как стечь со стрия атаки, как лучше ударить, не раскрывшись. «Хватит, прекратите!» – прокричал командный зычный голос. К сожалению, голос не принадлежит Десфу. Но я рад и этому. Вовремя сдали нервишки у главаря этой шайки. Еще б какие-то считанные секунды, и меня бы превратили в дуршлаг. Тяжело дышащие Восперы отошли от нас с Лулой на несколько шагов и пропустили внутрь живого круга архивоспера, который подошел, переступая через порубленные тела. Судя по проблескам седины в аккуратной бородке, я не ошибся, он тут старший. Не думал, что ты воин, как ни в чем не бывало обратился ко мне старший, выглядишь, как обычный работяга, приодевший костюмчик. До того, как стал богом, доводилось помахать мечом, отвечаю столь же непринужденно. Мне сейчас главное не показать вида, что я на грани потери боеспособности. Предлагаю пройти в дом, любезно продолжил архивоспер. «Меня зовут Дракл». «Вот как?» — это про него говорил старикан. «Можно и пройти, Дракл. Но я должен вас предупредить. Через несколько минут сюда прибудет отряд СБЗ. Если мой дракон к тому времени не вернется на место, я обвиню вас в краже. Считай, что дракон уже на месте, покладисто ответил Дракула и бросил сородичам небрежно через плечо: «Дракона верните». Мы снова зашли в старый особняк, теперь уже втроем. Дракул провел нас через холл и по-хозяйски распахнул одну из дверей, жестом пригласив нас с Лулой внутрь. «Старик, сделай нам чаю», — крикнул он вглубь коридора. «Присаживайтесь». И так, архивариус сказал, что вас интересует субстанция полужизни. «Интересует», — подтверждаю. «Я смогу поставлять вам по 30 кубоверов за кубик субстанции». Если бы он назвал цену в 10 раз больше, я бы все равно согласился, не раздумывая. «Идет», — сказал я обрадованно. «Но у меня будет одно маленькое условие». «Начинается». «Ну точно, у этих восперов цыганские корни». «Слушаю». «Что за условие?» «Вы поможете нам устроиться на Рублевку». «Дракл, вы в своем уме? Я со сланцем не в приятельских отношениях. Я с ним даже не знаком». «Я в своем уме», — любезно ответил Дракл. «Вы собираете информацию по оловянной армии, а значит работаете на солнце, пусть и не напрямую. По вашему зову в Варлим со всех ног спешит отряд СБЗ, значит вы представляете для них немалую ценность. Даже за зверобогом они бы отправили максимум наряд, а не отряд. Так что, это невозможно», — говорю твердо. «Я все сказал», — отрезал Дракл. «Пока мы не вернемся на Рублевку, субстанцию вы не получите». Старик архивариус занес в комнату поднос с чаем, но говорить нам больше ни о чем. Мы с Лулой старика поблагодарили, а чай пить не стали. Просто вышли. Дракона уже успели вернуть туда, где я его и оставил. «Гор, ты же не баллонка, чтоб тебя было так легко украсть. Ты в конце концов огромный зубастый драконище. Как они тебя спеленали?» Я не удержался, выразил негодование напополам с недоумением. В глаза мне сонное молочко брызнули, нехотя ответил Гор. «Я отрубился ненадолго». «Ну зашибись. Может, тебе очки купить?» «Сдурел, парень, где ты видел дракона в очках? Ты будешь первым. И глаза твои стеклами прикроем, чтобы молочко не брызгали. И видеть будешь хоть немного дальше своего носа, чтоб варье к себе не подпускал». «Да видел я их», — досадливо начал он, но осекся. «Что, опять тебе посулили ведро свинячего отработанного пойла?» «Да, а ты опять повелся? Что ты зенки отводишь?» «Вижу, что так и было. Воспитательную беседу пришлось свернуть, потому что на пустырь сели три мощных СБЗ-шных дракона. Дезв в боевой ипостаси выпрыгнул из кабины прямо в то место, где происходила наша битва. Следом за ним высыпали боги войны, разрушения и убийственных стихий.